Россия. Москва, 29 января. Суббота. Курылович приехал в офис к Холмскому в хорошем настроении. Успев сообщить Дзивонскому о предстоящей встрече, он появился в офисе, уже имея соответствующие полномочия своего заказчика. Холмский принял его гораздо радушнее, чем в прошлый раз. Теперь Аркадий Яковлевич знал, что имеет дело с серьезным и финансово состоятельным господином, готовым платить очень крупные суммы за свои прихоти. Холмский был проницательным человеком и понимал, что сам Курылович не может быть заказчиком. Но его не слишком интересовало имя подлинного заказчика. Ему было достаточно этого жуликоватого посредника, чтобы с одной стороны получить задание, на реализацию которых тратятся такие огромные деньги, а с другой – иметь свой никем не учтенный процент. «Вы сегодня без вашего чемоданчика», – улыбнулся Холмский гостю. В руках у Курыловича была лишь небольшая папка. Он сел в предложенное кресло. «С чемоданчиком проблем не будет», – сразу пообещал Курылович. «Хочу вас поблагодарить за нашу первую совместную операцию. Вы очень удачно провели рекламную кампанию по раскрутке спектакля». «Всегда готов помогать нашей культуре», – развел руками Холмский, «тем более, когда за эту помощь платят наши польские друзья». «Не сомневаюсь, что вы говорите искренне», – восхитился Курылович, оглядываясь по сторонам. «У нас к вам опять важное дело». «Можете говорить», – разрешил Аркадий Яковлевич. «Здесь нас никто не услышит». «Речь идет об известном журналисте», – сообщил Курылович, протягивая папку, который исчез несколько дней назад. «Мы были бы вам очень благодарны, если бы в газетах и на телевидении появились материалы об этом благородном человеке». Холмский придвинул к себе папку, открыл ее и нахмурился. Он сразу понял, о ком идет речь. Уже несколько дней все средства массовой информации периодически сообщали о загадочном исчезновении видного тележурналиста Павла Абрамова. Холмский об этом и слышал, и читал. Но теперь, листая подшивку, чувствовал, как в нем зарождаются сомнения. Когда его попросили провести рекламную кампанию в пользу спектакля Санчаловского, он еще мог привести некие разумные доводы для такой акции. Поляки платили огромные деньги только за рекламу этого спектакля. Холмский не верил в альтруизм, он был для этого достаточно прагматичным скептиком. И все же какие-то резоны в пользу подобного решения сумел бы сформулировать. Возможно, поляки хотели пригласить Санчаловского для постановки масштабной исторической картины, и им важно было поднять его престиж. Или какой-нибудь богатый спонсор, давший денег на постановку спектакля, хотел таким необычным образом вернуть свои дивиденды. Правда, тратя такие огромные деньги на рекламу, спонсор просто обязан понимать, что театральные билеты никогда не покроют столь значительных сумм. Тем не менее, какие-то мотивы могли найтись. Но исчезнувший журналист, судьба которого так волновала неизвестных спонсоров, не мог принести никаких дивидендов по определению. Тогда зачем таинственный заказчик готов платить огромные деньги за имидж какого-то телеведущего? Неужели этого поляка с выпученными глазами так волнует судьба российского журналиста? К тому же не самого богатого и не самого известного. Чем больше читал Холмский, тем больше он нервничал, не понимая, почему ему принесли эти материалы. Затем он взглянул на Курыловича. «Я не совсем понимаю, что нам нужно делать», – признался Аркадий Яковлевич. «О нем и так пишут все газеты». «Нужно сделать из него настоящего героя», – пояснил Курылович. «Подать истории его исчезновения как истинную трагедию, рассказать о ней так, чтобы все вокруг плакали, устроить вокруг нее настоящий ажиотаж». «Зачем?» – спросил Холмский. «Вы можете мне сказать, зачем?» «Сначала назовите сумму», – предложил Курылович, «а потом мы обсудим и этот вопрос». «Смешная цена. Про него будут писать бесплатно. Ну, предположим, 100 или 200 тысяч долларов. Каков ваш бюджет на этот раз?» 400 тысяч», — сообщил Курылович ошеломляющую цифру. «Но вы распишетесь за 500». Полмиллиона долларов за то, чтобы газеты писали об этом пропавшем журналисте? Вы считаете меня сумасшедшим? Скажите, зачем вам это нужно? Мы выплатим вам деньги в три этапа», – проигнорировал его вопрос Курылович. «Выплаты будут наличными. Вы опять сомневаетесь?» «Нет», – хрипло ответил Холмский. «Я уже не сомневаюсь. Вы деловой человек, Курылович. Только удовлетворите мое любопытство. Зачем вам все это нужно?» «Может, кто-то хочет сделать из него идола или создать новую легенду?» – пожал тот плечами. «А зачем вам ненужные сомнения?» «За такие деньги можно раскрутить любое ничтожество, сделать из олуха настоящего гения. Разве не так?» «Так. Но Абрамов уже давно популярный человек. Его и так все хорошо знают. Кроме того, о нем сейчас бесплатно пишут все газеты, о нем говорят на всех каналах. Зачем тогда платить такие деньги?» «Интерес может пропасть, а вам его нужно искусственно поддерживать. Я не понимаю ваших вопросов, господин Холмский. Вы отказываетесь?» «Конечно нет. Я согласен на все ваши условия. Если нужно сделать из этого Абрамова нового мессию, за такие деньги я постараюсь таким его и представить. В общем, я согласен на все ваши условия. Но когда мы закончим, обещайте, что вы удовлетворите мое любопытство». «После того, как все закончим», — подтвердил Курылович. Он тоже был готов на любые условия, лишь бы начать работу. «Потом можно будет придумать все, что угодно». «Вы хотите, чтобы мы раскрутили самого Абрамова или историю его исчезновения? Мне важно, чтобы о нем появилось как можно больше материалов, любых и в любых комбинациях». «Мы все сделаем, пан Курылович. Когда вы привезете деньги? Первый транш в понедельник. 150 тысяч долларов». «Договорились. Можете не сомневаться, мы сделаем из него настоящего героя. Хотя я все равно не понимаю, зачем вам это нужно. Но кто платит, тот и заказывает музыку». Через два дня Курылович передал Холмскому деньги и честно вычел из этой суммы 30 тысяч долларов, как раз те 20%, которые сразу зарезервировал для себя. И улетел на следующий день в Польшу, чтобы снова вернуться в Москву через две недели и выплатить следующие 150 тысяч, опять же вычтя из них 30.